неси свой крест, страдания не ропщи. В руках Творца битый жребий твой, Он верен нам, Он верен нам. Общение с Ним ищи. Господь руководит грядущим так, как прошлым управлял. Ему лишь верни, что да не смутит. Свой час поймешь, свой час поймешь. Зачем ты здесь страдал? Славный час, когда с Христом мы будем навсегда в любви святой отрет нам слез из глаз, исчезнет скорбь, исчезнет скорбь.